Вдруг скрипнули тормоза, я невольно повернула голову и увидела рядом с собой машину. Дверца со стороны водителя открылась, и появился Борька. «Садись», — хмуро бросил он. Я резко повернулась, надеясь обнаружить своего недавнего спутника, но он исчез. «Черт!» — пробормотала я и бросилась бежать в ту сторону. Почему-то мне показалось очень важным увидеть его лицо. Я бестолково металась из одного переулка в другой, а Борька бегал за мной, не понимая, что происходит. «В чем дело?» Он схватил меня за плечи, встряхнул, надеясь привести в чувство. Должно быть, вид у меня был безумный. Впрочем, и у него не лучше. «Ты что, увидела привидение?» — тряхнув меня еще раз, спросил он. «Вроде того». «Кто же за мной шел? И как расценить его появление? Как угрозу?» Он улыбался. Я видела его улыбку. Вряд ли убийца стал бы улыбаться своей жертве. Впрочем, Ник вполне бы мог. Он вообще все делает с улыбкой. Неисправимый оптимист. Если бы Борька не появился так неожиданно, что бы произошло? В любом случае, я бы увидела его лицо. Мне очень важно увидеть его лицо. «Какого черта ты носишься под дождем?» Я перевела взгляд на Борьку. Он был пьян, что слегка удивило. Парни вроде него стараются не пить за рулем, хотя всегда можно сделать исключение. «А тебе какого черта здесь понадобилось?» — огрызнулась я. «Просто ехал мимо», — проворчал он, убирая руки. «Вот и отлично, поезжай дальше». Я направилась к дому, уверенная, что он вернется к машине, но он шел за мной. «Нам надо поговорить», — услышала я и буркнула в ответ. «Ни о чем. Нет, есть о чем». Он опять схватил меня за руку. Он стоял совсем рядом, лицо хмурое и какое-то отрешенное. Я поняла, что он не просто пьян, он едва стоит на ногах. «Тебе бы не мешало лечь в постель», — вздохнула я. «Ты меня приглашаешь?» «Нет». «Нет? Почему же? Вроде мы неплохо ладили. Все в прошлом. Вот как. Теперь тебе нужен Рахманов. Ну что ж, вы отличная пара. В самом деле. И он не будет возражать против Ника. Они будут трахать тебя по очереди, а могут и вместе, ведь они большие приятели». «Что ты несешь?» — покачала я головой. «Я говорю о твоем Полозове. Он убийца, слышишь? И ты знаешь об этом. Прекрасно знаешь. Ты была тогда в баре. Вот, взгляни». Он сунул мне под нос фотографию. На ней у меня были темные волосы, стрижка коры и яркие губы. «Да, это была ты. Вы убили моего друга». «Не стоит пить так много», — вздохнула я. «Ладно, идем ко мне. Я уже насквозь промокла». Мы поднялись в мою квартиру. Я оставила Борьку в комнате, а сама пошла в ванную, чтобы немного согреться под душем. И очень надеялась, что пока меня не будет, он уснет. Но, выйдя из душа, я обнаружила его с рюмкой коньяка в руке. Фотография лежала на столе. Борька пялился на нее и качал головой с таким видом, точно отказывался верить своим глазам. «Это твой Ник, да?» — перевел он взгляд на меня. «Он его убил». «Понятия не имею, кто его убил», — разозлилась я. «Насколько мне известно, речь там шла о пьяной драке, разве нет?» «Гениально!» — Борька захлопал в ладоши, отставив в сторону бокал. «Гениально! Ты загримировалась и подцепила его в баре, а эта фотография...» «Ты не пробовал меня загримировать под Деми Мур? У моей подружки, например, это отлично получается». Я повертела снимок в руках и бросила на стол. «Фотография — не доказательство, а дерьмо, и ты это знаешь. Я никогда не видела твоего друга, так что ментов на меня ты натравил напрасно». «Не переживай, тебя отмажут», — пьяно засмеялся Борька. «У тебя ведь лучший в городе адвокат, такая же мразь, как и ты. Ну все, катись отсюда», — потребовала я. «Не нравится». Он опять засмеялся, но смех неожиданно смолк. Борька закрыл лицо руками и замер так на некоторое время. «Зачем ты пришел?» — вздохнула я. «Ненавижу себя», — пробормотал он. Я сообразила, что он плачет пьяными беспомощными слезами. «Ненавижу». «Отправляйся домой, тебе завтра на работу». «К черту работу, у меня запой. Я пью со вчерашнего дня, потому что еще вчера понял, что пойду к тебе. Буду лить слезы и уговаривать тебя не бросать меня. Смешно?» «Не очень», — пожал я плечами. «На самом деле смешно мне не было совсем, даже наоборот. Терпеть не могу истерик, особенно мужских. Вчера я не застал тебя дома. Очень надеялся, что не застану, не хотелось всего этого. А потом... потом болтался по улицам и мечтал только об одном — увидеть тебя. Ты была с ним, да? Скажи, что моя ревность — плод моего воображения. Скажи, я поверю». Он смотрел на меня, но мне нечего было ему ответить. «Хочешь, сварю тебе кофе?» «Кофе. Хорошо, кофе. Но зачем я пришел, Господи?» — начал бормотать он. «Неужели как какой-нибудь мальчишка, не могу обойтись без драматической сцены. Зачем мне это? Ты ведь не глупый парень, Боря. Не лучше ли уйти без долгих объяснений, просто уйти? Хорошая идея, согласилась я, ставя перед ним чашку. Выпей кофе и отправляйся домой, я вызову тебе такси. Как ты могла спутаться с таким кретином, с безмозглой куклой, надутым индюком? Ты несправедлив к нему, спокойно пожал я плечами, и сам знаешь об этом. Разумеется. Он красив, он чертовски умен, он неотразим, если угодно. Судя по тебе, он со своим взглядом действует на женщин, как удав на кролика. Юлька, я знаю этого типа 12 лет. Не думай, что сейчас во мне говорит ревность. До встречи с тобой Рахманов был мне так же отвратителен, как и сегодня. Он тупой, беспринципный красавчик с непомерным честолюбием. «Не думай, что открываешь мне глаза», — заметила я. «Я не хуже тебя знаю, что он собой представляет». «Значит, я прав. Все дело в твоем нике. Он тебя шантажирует, да?» «Я докопаюсь до истины. Вот увидишь, даже если мне потребуется потратить на это всю мою жизнь». «Она может оказаться совсем короткой», — глядя в его глаза, подумала я, а вслух сказала. «Дело не в Рахманове, а в нас с тобой. Не будь его, нашелся бы кто-то другой. Не питай иллюзий. Мы никогда не будем вместе. У меня и в мыслях такого не было». «Ты просто шлюха», — кивнул он. «Конечно», — согласилась я. «Если хочешь, можешь высказаться на мой счет сколько угодно, я готова выслушать. Вдруг тебе станет легче». «А тебе?» «А мне все равно», — улыбнулась я. Он швырнул в меня чашку, беспомощный жест. Борька бы и трезвый промазал, а сейчас мне было удивительно, что он еще сидеть способен. Он поднялся и пошел к двери. «Я не буду просить у тебя прощения», — сказал тихо. «Перебьюсь». Я ухожу, и не будем целоваться на прощание, а то получится чересчур сентиментально. Знаешь, мне трудно уйти. Я не хочу уходить. Я... Он распахнул дверь, посмотрел на меня с печалью и ушел. Я вымыла посуду, потом некоторое время стояла у окна, вглядываясь в черноту ночи и пытаясь понять, что со мной происходит. У меня и раньше не было причин особо радоваться жизни. Теперь же она представлялась мне особенно пустой, жестокой и ненужной. Но сквозь безрадостные мысли пробивалась другая. Человек под дождем, кто он? Почему-то мне было очень важно узнать это. Машка разбудила меня в 9 утра. Я уснула часа за 3 до этого и, услышав звонок, глухо застонала. «Ты знаешь, что произошло?» Голос ее звенел от негодования. «Нет, но готова узнать, раз уж ты меня разбудила». Борька разбился. Насмерть. Вчера, около часа ночи, говорят, не справился с управлением. «Черт!» — буркнула я. Потерла лицо ладонью, надеясь сбросить с себя сонное оцепенение. Я видела его вчера поздно вечером, он был здорово пьян. «Он был у тебя?» «Ну да, мы выясняли отношения». «Ты сказала о нем Нику?» «Ты сказала?» — теперь она кричала. «Прекрати», — попросила я. «Я ничего не говорила». Он что-то знал. Он приходил к Тоне, я слышала их разговор. Не весь, но достаточно, чтобы понять. Твой чертов Ник убил его. Машка, ты спятила. Прекрати болтать такое по телефону. У тебя даже голос не дрогнул, а ведь он был твоим любовником, и ты запросто сдала его Нику. Замолчи, дура несчастная, не выдержала я. А знаешь, Борька был прав, сказала она тихо. Иногда у тебя такой взгляд. Так, все, хватит, увидимся, поговорим. Я повесила трубку и пошла на кухню искать сигареты. Кажется, кто-то оставил у меня пачку. Нашла, закурила, а потом сползла на пол, обхватила голову руками и завыла. Сигарета дымилась на полу, а я размазывала по лицу слезы и не знала, кого оплакиваю. Стукнула кулаком по стене раз, другой. Плечо пронзило боль, но легче не стало. Наконец я поднялась и заставила себя выпить чашку кофе. Машка права. Мое объяснение выглядит весьма неуклюже, и она вправе считать, что в реальности было так. Я напоила парня, пока мой сердечный друг ковырялся в его машине, а потом отправила его умирать. Вряд ли я смогу разубедить ее. Единственный человек, который мне дорог, считает меня убийцей. Авария, случайность, покачала я головой. Он действительно был пьян. Я предлагала вызвать ему такси. Я знала, что это всего лишь неловкая попытка оправдать себя. И Машкины обвинения ранили больше, чем весть о гибели Борьки. Неужели мне в самом деле безразлично? Господи, что со мной происходит?